Сталин подписал постановление ГКО, составленное на основе письма Берии, НКВД получил те самые полномочия. Так, 29 января 1942 года Берия представил Сталину список из 46 имен арестантов, которые числились за НКВД, будучи взяты под стражу перед самой войной и в первые ее месяцы. Бывший нарком боеприпасов СССР НКБ Сергеев и его заместители, руководители наркомата авиационной промышленности, начальник штаба Северо-Западного фронта Кленов, генерал-лейтенант авиации Алексеев Гусев Птухин, Пумпур, помощник генерал-инспектора ВВС комдив Васильченко, генерал-майор танковых войск Гольцев. Вождь наложил резолюцию расстрелять всех поименованных в списке. Иосиф Сталин. 13 февраля 1942 года особое совещание НКВД СССР оформило приговор. Через 10 дней он был приведен в исполнение. Что ставилось в вину осужденным? Например, сбежавший в конце августа 1941 года из немецкого плена, в котором пробыл всего 2 недели, генерал-майор Гольцев, согласно докладной записке Берии, сознался в том, что добровольно сдался в плен. Гольцев Николай Дмитриевич, 1897 года рождения, бывший член ВКПБ с 1919 года из рабочих. До ареста начальник автобронетанковых войск 18-й армии, генерал-майор. Арестован 14 октября 1941 года. Без сопротивления сдался немцам в плен. Сознался. 17 сентября 1955 года Гольцев был посмертно реабилитирован. Но с другой стороны, в то же самое время Берия жестко карал своих подчиненных за расстрелы без суда и следствия даже в районах боевых действий. С 22 июня по 31 декабря 1941 года 227 сотрудников НКВД было привлечено к уголовной ответственности за превышение власти, 19 из них приговорены к высшей мере.